Между тем в поселке дальше события развертывались так. Позывной сигнал по форме 1, общий! В сумерках к заброшенному сараю подходили подкрепления. Мальчишек было уже много, 20, 30, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Пора всем приготовиться. И над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. За оградой старой часовни появился Квакин. Квакин, караулить не надо, я их запер, ключ у меня. Приду вечером. Фигура. Коряво написал. Стучи, Гик, стучи. Ты, брат, еще до ночи настучишься. Часом позже вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Тихо ты, легче медведь, надо год уступил. Сейчас там шалобор. Тихо, тихо. Дыра здесь. Ну, оно сто, братва. Что ж такое? Все на месте, а фигуры нет? Он хитрый. Он, наверное, уже в саду. Конечно. Он всегда вперед лезет. Алешка. Чего? По караульной улице. Ладно. Ну, давай лезь по одному. Квакин отодвинул две заранее снятые из гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли остальные. На улице у дыры остался один часовой, Алешка. Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло 5 голов. 4 из них сразу же спрятались, 5-я, Коля Колокольчикова, задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла. Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось 3, и в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки, и, не успев вскрикнуть, он отлетел от забора. Гейка, ты откуда? Оттуда. Смотри, молчи, а то не посмотрю, что ты за меня заступался. Хорошо, хорошо, молчу. Ах ты так! Но тотчас же рот часового был зажат широкой ладонью Гейки. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторялся. Квакину показалось, что кусты в углу сада шевельнулись. Фигура, это ты? Ты там, дурак, прячешься? Книжка, огонь! Это идут хозяева! Но это были не хозяева. В гуще листвы вспыхнуло не меньше 10 электрических фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков. Бей! Не отступай, ребята! Рви фонари с руками, это идет он, Тимка! Там Тимка, а здесь Симка! Ура! А ну, отходи! Отходи, ребята, у них сила! За забор вылетает! Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкая, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки отряда Гейки. Пусти! Отдать! Куда? Не лезь! А ну, не трогай! Всем тише, пленных не бить. Где Гейка? Здесь Гейка. Веди всех на место. А если кто не пойдет? Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом. Пустите, черти! Кто кричит? Хулиганить мастера. Отвечать боитесь. Гейка, давай команду, двигай. Ага, на базарную площадь. Колонной подвое. Давай, становились. Да. Надеюсь, тебе говорят. Шагом. Марш. Пленников подвели к неуклюжей пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим затолкнули в дверь. Михаил Квакин, ко мне. Последнего пленника толкнули в будку. Задвинули засов и засунули в пробой тяжелый замок. Готово? Все, готово. Ну, а меня что? Бить будешь, комиссар? Все на одного, да? Ступай, Квакин. Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен. Да, возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура. Ступай, Мишка. Отопри ребят. Или посади меня вместе с ними. Нет, Квакин. Теперь все кончено. Ни им с тобой, ни тебе с ними больше делать нечего. Бить буду. Бить, Тимка, тебя одного, понял? Один на один! До смерти! Твоя пятерка свободна. У тебя что? Дом номер 22. Перекатать бревна по Большой Васильевской. Хорошо, работайте. Давай, ребята, давай! Тимур! Ребята, дачный идет! Сейчас закончим. Симаков и твоя пятерка. У тебя что? Дом номер 38 по Малой Петраковской. Наш дел, как всегда, ведра, катка да вода. Гоп-гоп, до свидания. Хорошо, работайте. Ну, а теперь сюда идут люди. Остальные все по домам. Разом. Стук и вой раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Загорелись огни в окнах соседних дач. Послушайте, подождите, зажгите же свет. Свет зажгите, ну ничего. Ну ваши плакаты, посмотрите, тут же что-то. Позвольте, где моя пенсне? Ага. Ну читайте. Давайте же скорее. Прохожие не жалей. Позвольте, как вы понимаете? Ну читайте, дальше. Прохожие не жалей. Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей. Подождите. Ключ от этого замка висит позади этого плаката. Не слушайте, читайте. И тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых. Уже поздно, и черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут, на калитке сада, где живет маленькая девочка. Поздно. Спит смешной Коля Колокольчиков, веселый Симаков, ворочается и бормочет во сне храбрый Гейка. Только Женя, вернувшись домой, никак не могла уснуть одна на даче. Простите, у вас свет. Вы не спите? Нет. В комнату вошла молодая женщина, мать белокурой девочки. Девочка лежала у нее на руках и дремала. Добрый вечер. Твоя сестра дома? Нет, она уехала в Москву. Что-нибудь случилось? Ой, я хотела оставить у вас дочку. Я не знала, что нет сестры. Мне тоже надо срочно поехать в Москву. Меня ждет там мама. Через полчаса последний поезд. Ну и оставьте. Ну и что же, что Ольга? А я что, не человек? Кладите ее вот сюда, на мою кровать. А я на другую лягу. Спасибо, Женя. Она спит спокойно, а теперь проснется только утром. Да вы не беспокойтесь. К ней нужно только подходить изредка и поправлять под головой подушку. Я все сделаю. Идите, а то опоздаете на поезд. Не знаю, как и благодарить. Я вернусь утром. Спи. Бай-бай-бай. В синем небе тишина, в небе звездочка видна. Спи. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Есть тут кто? Тише. Кто это? Это я, соседка. Где вас весь вечер носит? Два раза почтальон телеграмму приносил. Я расписалась. Вот, держи. Что у вас там за пожар, за спешка? Тише, пожалуйста. Тут ребенок спит. Что за пожар? Что за спешка? Буду сегодня проездом От 12 ночи до 3 утра, точка. Ждите на городской квартире, папа. Папка! Папка, приезжай! Так, а тут что? Приезжай немедленно ночью. Папа будет в городе, Ольга. Папка мой! От 12 ночи до 3 утра. А сейчас сколько? Без четверти 12. Что же делать? Что же мне теперь делать? Простите. Да, девочка. Вы не знаете, какой это гудит поезд? 23:55, это сегодня на Москву последний. Как последний? А когда следующий? Следующий пойдет утром в 3:40. Девочка, что с тобой? Ты плачешь? Может быть, я чем-нибудь могу помочь? Теперь мне уже не поможет никто на свете.